Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яй. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня желаешь поднять? Сегодня очень трудная тема, и нужно постараться нам ее как-то так раскрыть, чтобы в итоге опять все не начали с друг другом ссориться, грабли, там вилы брать в руки, а как-то этот процесс решить более мирным путем. Сегодня тема о том, что если будем мы жить так, как мы живем дальше, то буквально через несколько поколений русских в нашей стране, да и вообще в окружающем пространстве останется меньшинство. И как все-таки сделать так, чтобы эту ситуацию каким-то образом исправить? Вот об этом давай и поговорим. Хорошо, а почему такая тема появилась на свет? На самом деле я про эту тему уже месяца два какие-то мне мысли приходили, что надо бы вот посмотреть, подумать. И перед этим, как месяца два, еще чуть раньше я услышал на семинаре, на котором я присутствовал, на одном из твоих семинаров, где ты упомянул, что на самом деле нас не так много, как мы считаем. И вот когда все-таки эта тема в голове дозрела, я решил все-таки понять, а сколько же на данный момент сейчас нас, русских, в стране? Особенно меня подстегнуло послание президента, вот недавнешнее. Я обычно их не смотрю, но тут получилось, что буквально там пару минут, ну там начальных там несколько я смотрел, где он как раз про то, что мы, собственно, у нас демографический спад очень сильный, и что вот он предлагает меры, когда, соответственно, за первого ребенка уже будет большая сумма денег, за второго тоже там доплата, и за третьего будет платить. Когда это я все услышал, я понял, что если уже даже наверху у нас власть так активизировалась, то явно в нашей стране дела как-то в этом плане, демографии явно что-то там не в ладу. И дальше получилась какая штука. Есть, значит, сайт такой, статистику, которую ведет в нашей стране. Но перед тем, как про его данные озвучить немножко хотя бы, я скажу, что есть вот фраза такая, что есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. То есть на самом деле вот эти вот данные, которые там есть, очень можно ими очень ловко манипулировать, какие-то данные открывать, какие-то данные закрывать, так, чтобы люди, собственно, толком не замечали, как это назвать можно, средняя температура по больнице 36,6. Но то, что одни уже при смерти, у них 42, а другие почти 42, а у других там 33-34, и вот это никого не волнует. Итак, значит, основное, что я понял и что очень важно. Мы, люди, когда смотрим на какую-то цифру, например, население в стране, считаем таким вот обычным взглядом, что это вот как раз вот все население активное, там, замечательное, которое может в любой момент встать, мобилизоваться и врага отбить, и детей наплодить, и страну поднять. Но чуть глубже, если задуматься, мы поймем, что примерно треть вот этого населения – это дети, ну или там школьники, которые еще просто не смогут многие функции в этой стране выполнить вплоть до рождения детей или защиты там нашей родины. А также треть – это старики, которые тоже из-за того, что уже у них здоровье никакое, они тоже не смогут ни родить детей, ни, соответственно, трудно им будет что-то в стране строить или ее от врагов защищать. Ну а дальше, теперь я немного официальных данных озвучу. Сейчас открою, что у меня тут помечено. Итак, значит, по переписи населения, за которое происходило, озвучено в том 2019 году, нас в России всего на данный момент 146,8 миллионов. Но в данный момент мне все-таки интересует другой вопрос, так как я сам русич, ну или то, что по современному варианту называется русский, представитель русского народа, русско-славянского, да, нашего народа, да, то сколько все-таки нас, славян, нас русичи, нас русских в нашей стране? Оказалось, с 2010 года такой вот количественный состав по именно народам, образующим нашу страну ООН, почему-то стал закрыт. То есть, если до 2010-го показывалось, что русских в общей массе примерно 77%, ну и давалось там другие народности, какое их количество, то сейчас этот показатель закрыт. А оказалось, если дальше поразмышляю, все просто. За это время к нам большое количество приехало представителей из других стран, которые тем или иным образом начинают получать гражданство, и вот этим, соответственно, этим моментом и минимизируют последствия того, что основного коренного народообразующего населения становится все меньше и меньше. Дальше, взяв вот эту вот статистику 2010 года, так как более новой нет, и посчитав от этой массы, которая сейчас у нас есть 146,8 миллионов, 77,71%, получается, что русских у нас 114 миллионов. Вроде бы сумма такая хорошая, но дальше получается, что опять по этой статистике мне пришлось выборку делать не идеально по годам, потому что она идет, у нее шаг разбивки, ну, не по годам, а там по четверо, ну, как 4 года вот так идет. И поэтому я выбрал, значит, женщин, которые уже способны произвести на свет детей. И там статистика шла с 15 до 19 лет, и, соответственно, вот, ну, там все идет, но я брал, соответственно, уже с 15 лет. В идеале бы, конечно, взять там 17-18 и выше, там, или 18 и выше, но пришлось брать так. Так вот, 15-35 лет, я считаю, что этот возраст наиболее такой, ну, лучше, причем наиболее лучше для рождения детей. Причем возраст, наверное, идеальный, это возраст там 18, 20, 24, ну до 30, потом уже родить ребенка тяжелее. И оказалось, что в нашей стране женщин, соответственно, вот этого возраста 12,3%. Опять же, если умножив от общего количества русских, которых я посчитал, умножив массу населения на 77-71, количество русских на 2010 год, получилось, что сейчас 14 миллионов и 22 тысячи, ну то есть просто попросту говоря, 14 миллионов женщин детородного возраста такого хорошего, которые способны родить детей. Но дальше есть еще такая печальная информация о том, что сейчас суммарный коэффициент рождаемости, число детей, то есть рожденные за всю жизнь в расчете на одну женщину по России на 12 сентября этого года составляет 1,57, ну то есть 1,6 ребенка, то есть вот почти как полтора землекопа, да, то есть даже до двух не дотягиваем. А вы должны понять, что чтобы даже восполнять население страны, чтобы появился этот один ребенок, необходимы папа и мама, то есть у двоих родителей рождается всего один ребенок. Это значит, что когда придет ему возраст создавать семью, то количество таких детей, способных создать семью, будет уже не столько же, сколько было, когда родители себе создавали семьи, а примерно в два раза меньше. Почему в два раза меньше? А потому что некоторые из этих детей, потому что есть смертность, там несчастные случаи, они до этого времени могут просто не дожить. Либо же некоторые не захотят создавать семью, либо, создав семью, у них по каким-то причинам не получится создать ребенка. Но даже взяв официальную штуку, я вот думаю, сейчас уже надо тебе, Алексей, передать бразды правления, чтобы ты привел, к чему ситуация, которая есть сейчас, может привести нас в ближайшем будущем. Ну и, соответственно, на основании этого будем делать выводы. Хорошо. Итак, ты называешь цифру 14 примерно миллионов женщин, которые находятся в детородном возрасте. Да, причем это как раз берется с 15 до 35 лет. Давайте попробуем представить просто вот с точки зрения цифр, как будет происходить что-то, если женщины в разных местах начинают рождать разное количество детей. Сразу предупрежу, это не статистика, это просто голые цифры с какими-то представлениями о количестве женщин в детородном возрасте, о количестве детей, которые они могут по статистике родить в каждом регионе. И Также представлен срок, за который примерно вот столько детей нарождается. Срок я взял 35 лет. Для русских женщин это 1,5 ребенка. Дальше, для страны или республики, которая находится внутри Российской Федерации, либо рядом с Российской Федерацией, взял 3 ребенка рождают. И еще абстрактная одна страна, где 6 детей рождают. Причем условия такие. В России русских 14 миллионов в детородном возрасте на сегодняшний момент, на 2020 год. В стране или республике внутри России 4 миллиона женщин, но это не русские женщины. И абстрактная какая-то страна тоже или республика 2 миллиона. Итак, получается, 14 миллионов русских рождают по 1,5, 4 миллиона женщин республики либо страны рождают по 3, и 2 миллиона, всего-навсего 2 миллиона женщин рождают по 6 детей. Смотрим. Еще раз, смертность не учитывается. Смертность, естественно, смертность от войны, от эпидемии, от несчастных случаев тоже не учитывается. Просто вот считаем, как идет прирост. Итак, 2020 год. Если русские женщины родят по 1,5 ребенка за 35 лет, то примерно это будет там, 21 миллион. Вот если в 2020 они начнут рождать, вот через 35 лет будет примерно 21 миллион. Если женщина, которая всего 4 миллиона, рождает по 3 ребенка, то уже из 4 миллионов будет на каждую женщину через 35 лет, в 2055 году, 12 миллионов. Вот смотрите, 21 миллион русских и 12 тех, которые не русские. Дальше, женщин, которые 2 миллиона рождают по 6 детей, через 35 лет, в 2055 году, их будет тоже 12 миллионов. То есть они сравняются с теми, кто рождает по 3 ребенка, и которых было в 2 раза больше. Дальше смотрим. Если в 2055 году также сохранится та же самая тенденция, 1,5 ребенка русские женщины, 3 ребенка какая-то вот национальность, либо какая-то страна, которая внутри России, либо рядом с Россией, по 3 ребенка и по 6 детей, тоже какая-то национальность или какая-то страна, то получается в 2090 году русских детей, вот, которые прибывали с 2020 года, будет всего-навсего 47 миллионов. Это без учета смертей, войн, эпидемий, катаклизмов, несчастных случаев. Во второй группе уже 108 миллионов, а в третьей группе 432 миллиона. На 2120 год, ну или там можно вот условно 1125-120, вот в это время, приблизительно будет детей, которые родились за все это время, 2020 года, примерно русских 71 миллион. Вторая группа 324 миллиона. И третья группа 2 миллиарда почти 600 тысяч. Вот если мы берем, что каждая женщина вот, за 35 лет примерно, что, конечно, мало, естественно, рождается вот такое количество, рождает такое количество детей. Это мало, естественно, сразу скажу, это что-то такое вот нереальное. Но если я уменьшу рамки рождения, например, там 6 детей мы берем, рождается каждые 2 года. То есть это не 35 лет, а 12 лет. Тогда вот эта картинка, которая здесь представлена, будет еще более ужасающая. Вы тогда можете увеличить количество прироста и количество уменьшения в разы. Если каждая женщина в 2 года будет рожать одного ребенка, но первая граничится 3 детьми, вторая 6. Вот тут тогда вообще будет очень интересно все получаться. Там до миллиардов уже будет доходить в ближайшие 50-60 лет, если такое будет. А ведь Ясер Арафат в свое время сказал, что атомная бомба наша – это матка наших женщин. Вот как-то так. Естественно, что не все так гладко, как заявляем мы, не все так гладко, как статистика там подсказывает, не все так гладко в жизни получается, как на бумаге, но факт остается фактом. Если мы не рождаем детей, если мы не восстанавливаем, не увеличиваем количество детей, то в этом случае получаются серьезные проблемы. Мало того, ведь известно, что какие-то народы, приезжая в другие страны, ведут себя очень, ну, скажем так, легко по отношению к коренным народам. Они просто-напросто могут достать ножи и повтыкать их в спины или в сердца, или в горло тех, кто жил здесь до того момента, как они пришли. И тогда мы можем посчитать вот количество прироста детей совсем по другому сценарию, где добавим смертность и прочее. Но это так, это цифры. Цифры, которые просто показывают примерный рост, с которым можно спорить, не спорить, ну, цифры. Но меня интересует другое. Ведь наверху в правительстве тоже задаются вопросом, а что делать-то дальше? С чего вдруг их заинтересовало, что количество народонаселения, не просто население, а народонаселение. А народонаселение отличается от населения тем, что это те, которые и коренные, и исконные. Вот это народонаселение, которое здесь жило испокон веков. А население – это те, которые ну, просто населяют. Это могут быть пришлые, это могут быть какие-то там завезенные откуда-то специально. Поэтому это две разные вещи. Но вот даже наверху стали говорить про народонаселение. Вот такие там фразы стали звучать. Как ты думаешь, почему это все звучит? И может быть это просто игра слов какая-то? Или там серьезно о чем-то задумались? На самом деле наверху, я думаю, уже давно известно, что в нашей стране творится. Просто до определенного момента, говорят, пока петух в жопу не укусит, не клюнет, да? Не задумываешься о том, что жизнь-то, собственно, она не бесконечна, и ты через какое-то время уйдешь, а потом вырастут твои дети, а в какой стране они будут жить? Кто будет населять эту страну? За кого они будут выходить замуж или на ком жениться? Кто будет работать на вот этих высокотехнологичных производствах в этой стране? Кто будет управлять этой страной? И какое население тут будет? И на самом деле у них сейчас, я так понимаю, ну голова-то точно должна болеть. Потому что то, что предложили как такую красивую конфетку яркую, на самом деле она не решит совсем проблему. Потому что если у нас будут получать гражданство пришлые, но которые, так сказать, вот, ну, гипотетически, да, на самом деле не гипотетически, это уже видно, у которых трое и больше детей, то процесс вот этот вот, о чем ты считал, растягивая рождение детей на 35 лет, на самом деле это пройдет значительно быстрее, потому что там будет действовать по принципу, пока деньги дают, мы сейчас и количество мы возьмем. То в руках вот этих, которые чуть-чуть раньше были совсем и не представителями нашей страны, будет большое количество людей и большое количество ресурсов. А дальше, теперь я прошу послушать внимательно, скажу я очень такую фразу, которая может вам, не знаю, понравится, не понравится, но чтобы вы задумались, что у нас были времена, когда у нас в наших русских семьях были большое, было 5 и более детей. И даже слушая рассказы своих бабушек и дедушек про их количество детей в семье, я слышал, что там более 5 детей. То что с одной стороны, что с другой стороны. А дальше, а где эти дети? Где они? Почему их нет? А вопрос очень, ответ на этот вопрос очень такой, с одной стороны простой, с другой печальный. А они погибли в войнах, как названных, которые называются Великой Отечественной, так и не названных, когда нас спаивали алкоголем и другими наркотиками, когда по тем или иным причинам нас травили продуктами, всякими, которые там ГМОшные, которые делают людей стерильными. То есть не количество людей важно, а именно самое важное – это способность этих людей, которые появляются на свет, способность их родителей, их окружения воспитать из этих людей человека такого, который понимает, как устроен мир, свое место в мире, ладит с этим миром, ладит своим окружением и делает так, чтобы было пользы ему, его семье, обществу и всему миру, а не пытается по любому поводу спорить с себе подобным или идти брат на брата, отец на сына. Из-за того, что нас просто взяли на определенном этапе, берут общий народ, делят, накачивают разные идеологии, а потом стравливают наши между собой. И мы своими руками себя можем очень быстро, без всяких, как говорится, со стороны приходящих захватчиков, сами себя уничтожить можем. Поэтому первоначально то, что вот как чувствую на данный момент, как вижу на данный момент, это нужно правильное, привить нам правильную идеологию или правильное мировоззрение, как мы смотрим на мир, для того, чтобы нам, самим взрослым, поняв это, проверив и научившись соединяться с такими же единомышленниками, перейти на образ жизни, где мы сами себя обеспечиваем необходимыми достаточными ресурсами какими-то, живем в достатке, в ладу, не гробя природу. И вот тогда, уже живя в достатке, понимая свое место в мире, соединяясь, если нужно, для защиты с соратниками своих ресурсов, своей земли, вот тогда уже, которые дети будут приходить в эти семьи, и получив вот это правильное мировоззрение, потом мировосприятие, мировоспитание, вот это все вместе, вот тогда уже они не будут друг друга убивать. И даже с другими представителями других народов будет общаться по их правилам. То есть, если вы к нам по-доброму, мы с вами по-доброму. Если вы приходите как к нам с мечом, то, соответственно, от меча, как уже один наш великий человек говорил, не погибнете. Иначе же сейчас мы можем, ничего еще сами между собой не научившись договариваться, устроить очередную бучу и очень быстро вот эту вот статистику вымирания ускорить. Поэтому самое основное, что сейчас нам нужно лучше несколько народных средств массовой информации, которые выдадут информацию о том, как жить так, чтобы не вымирать, не гробить свое здоровье, не пытаться у соседа отнять что-то чужое, не пытаться с кем-то поругаться, а пытаться себя сначала обеспечить, потом помочь в этом своим ближайшему окружению – и, конечно, защищать то, что у нас есть на уровне слов, на уровне мысли и на уровне дел. Ну вот только так, я чувствую, у нас выход хороший. Ну вот, об этом я и хотел донести. Я согласен с тобой полностью с тем, что средства массовой информации на сегодняшний момент – это одно из самых главных явлений в нашей жизни. Мне помнятся слова не так давние, которые произносили определенные люди из правительства. Они говорили, ну как мы обойдемся без иммигрантов? Ну нам надо привлекать иммигрантов. Вы подумайте сами, если у нас не будет узбеков, таджиков и еще кого-то. Ну москвичи, вы же в грязи утонете, вы же не сможете себя каким-то образом обеспечивать. То бишь эти люди усиленно нам в голову вкладывали то, что мы сами себя не можем обеспечивать. То, что нас очень мало, и мы не можем продлить свое потомство. То, что нас кто-то должен обслуживать. И вот это все вкладывалось несколько лет, может быть, даже десяток лет. Вкладывалось в голову. И все сказали, ну да, на самом деле, а что такого-то? Ничего страшного. Ну, мигрант приехал, поработал. Но ведь мигрант не просто приехал, поработал. Он остался здесь жить. И он сюда привез всех своих родственников. Он привез практически весь свой аул. Потом он, когда обзавелся деньгами, они построили себе дома, либо они приобрели дома, они уже стали привозить сюда своих женщин. Здесь они стали рождать детей. И часто такая картинка. Идешь по улице, смотришь, русский с бутылкой, русский с колясочкой, с сигаретой. А рядом идет, например, за ними узбечка, таджичка, ну кто-нибудь, да, и сигареты, бутылки нет. У нее на руках один ребенок и двое рядышком с ней, так вот рядышком идут, один постарше, другой помоложе. Вот молодая женщина, трое детей, а на русских вот раз, два, три, одна только с колясочкой, и то стоит, курит и выпивает, например, беседуя с подружками. Это показатель того, что узбеки, таджики и другие народы не приезжают вас обслуживать, они приезжают здесь жить. И потом в дальнейшем они также устраивают своих детей, детские сады, устраивают школы. Они также, ну как нормальный человек, хочет, чтобы у них семья была полноценная. И они обеспечивают свою семью. И они не пьют особо и не курят. Они порождают здоровых детей.